хочешь воровать? Я сегодня две квартиры ограбил. Сволочь поганая, заразная. Тварь поганая, сволочь. Фашистская зараза. Фашистская зараза. Сынки тиротые, больше никто. Да? Сынки тиротые, когда ты поселился в России. Сынки тиротые, когда поселился в России. Всю жизнь. Воровал. Сынки тиротые. Воровал. Кто жила твоя мать? Квартиры. Подыхал. Квартиры оборовывал. Сейчас квартиру оборовал. Гитлеровская тварь. Гитлеровская собака. Гитлеровская тварь. Гитлеровская тварь. Гитлер хую. Когда поселился в России? Ты здесь тебе. Сюда тонешься, блядь. Россию грабить перестанешь. Сука, гитлеровская собака. Жив, а Гитлер? Жив, слушай! Гитлер, а ты, сука, блядь, космодиатская же, блядь, космодиатская, сволочь сидишь около него, с кого золота в Питере на золотом заводе, сука, проститутка золотого завода, когда тебя, блядь, по директоре подала отойдут, запишу туда, на золотой завод, чтоб ты, блядь, не воровала, и пиздой не торговала, тихее, блядь, подписываешь, не работай, тихуя, а золото, блядь, окупаешь его, чемилицию, блядь, золото окупила, сука, проститутка. Только золотого завода. Я вор. Только золотого завода. Гитлеровская сволочь на золотой завод поступил. Да? Да хуйня, блядь. Проститутка гитлеровская сволочь. А почему? Подыхать тебе, сволочь, на золотом заводе. Повесит за воровство. Сука, сволочь, я золото платит. Она, сука, уходит с завода, блядь. И глотает. А давай выходит, золото ищет, в говне вытирает. Да? Сука, блядь. Я навоз, украл с поля. Я навоз с поля украл. Работа, блядь, вот. Сука, ебешь ее, еби. Она Сергею не дает. Дает.